«Да», — ответил Дуку, проводив взглядом вице-короля и добавив после того, как тот вышел, что там с генералом Гривусом. На данный момент он сообщил, что не хочет ни с кем говорить, кроме вас, так что с вероятностью в 99% он откажет в разговоре вице-королю, ответил дроид, протягивая планшет. Тактический дроид генерала сообщил, что тот распорядился передать вам файлы с записью разговора, которые вы прослушали в самом начале. Ясно. Значит, он по-прежнему верен мне, хотя, разумеется, у него есть вопросы. Странно, если бы их не было, произнес граф. Вставив чип в подлокотник кресла, нажал несколько кнопок и стал ждать стоя. «Прикажите никому не беспокоить меня». «Приказ понял», — ответил собеседник и направился к выходу с мостика. На подлокотнике кресла мигала синяя лампочка, означавшая, что вызов в процессе. В какой-то момент она замигала зеленым, а после стала непрерывно гореть этим цветом. Мужчина опустился на колено и склонил голову перед появившейся голограммой. «Владыка Сидиус, я прибыл на место. Как я и опасался, мои ощущения меня не подвели. В нападении действительно замешаны адепты темной стороны силы. Они устроили засаду на генерала Гривуса. Используя старшего торговца Хагина, обрушили корабль Сефранстан на планету с целью уничтожить, но у них не вышло. Генерал Гривус провел диверсию и смог вызвать помощь, а после держал оборону до моего прибытия. Более подробно все описано в предварительном отчете. Хагина захватить не удалось. Ганрей приказал уничтожить его корабль, что и сделали верные ему силы. Несмотря на то, что пророки темной стороны приняли меры, чтобы скрыть факт своего участия, у меня есть запись разговора, который перехватили подчиненные Гривуса. На ней некий Кронал общается с сектантами, поклоняющимися темной стороне, что расположены на планете. После этого общения они крупным отрядом выдвинулись к кораблю и помогали наземной операции врага. Скорее всего, на момент прибытия Гривуса, сами пророки уже покинули планету. «Кронал, интересно, выходит, им удалось обмануть вашу ученицу?» — уточнил собеседник, взявшись за подбородок и о чем-то думая. «В итоге, ее неаккуратность позволила всему этому случиться. Как вы считаете?» «Выходит, что да, но это только если я не буду говорить о том, что подозреваю, что их тут и не было», — подумал Дуку, желая сказать об этом своем подозрении, чтобы оправдать ученицу, но, взяв свои эмоции под контроль, не стал. Причиной стало то, что он понял, что учитель обманул его, сказав, что пророки укрываются здесь, или же сам был ими обманут, что было совсем нехорошим признаком. Хотя указания на это были лишь косвенные, все-таки сектантов на планете погибло немало, его чутье подсказывало, что те, что были на планете, были не теми, с кем учитель заключил бы союз. Мужчина ответил, подавив мысли о недоверии так сильно, как только мог, чтобы не выдать себя. «Возможно, я недостаточно хорошо обучил ее. По этой же причине она сейчас тяжело ранена и находится в бакта-камере». «Ясно. А как данное происшествие пережил генерал Гривус?» — уточнил собеседник, опустив руки. «Ему также нанесены существенные повреждения, хотя, скорее всего, он мог бы продолжить бой, если бы я не прибыл. Тем не менее, у меня вызывает опасение его душевное состояние». «Он в смятении», — ответил граф, поймав себя на мысли, что рад тому, что внимание учителя, по большей части, сосредоточено на киборге. «Может, Сидиус и сможет обмануть его и в этот раз, но плохо отозвавшись об ученице и убедившись, что она слаба, он на некоторое время не сможет быть угрозой для нее. Конечно, это могло быть нечестно по отношению к Гривусу, но он это переживет, да и в обычных обстоятельствах он бы все равно доложил бы об этом». Дуку продолжил, держа голову опущенной. «Скорее всего, на него влияет энергетика планеты. Здесь темная сторона силы очень сильна даже после того, как ослабла благодаря разрушению коры планеты. Я немедленно вылетаю на Джианазис, чтобы...» «Не стоит, лорд Тиранус. Я не собираюсь прощать пророкам ту наглость и неуважение, которое они проявили ко мне и моему ученику, покусившись на то, что принадлежит нам. Я лично займусь ими, а вы пока оставайтесь на орбите этой планеты», — прозвучал ответ учителя из-под капюшона. «Когда закончу, я сообщу, а вы проследите за состоянием генерала и других ваших подопечных. Думаю, позже мы сможем решить, стоит ли просвещать их в наш план, и определим их место в нем». «Да, владыка», — ответил Дуку, сумев скрыть свое удивление и пришедшую одновременно с этим злость. Голограмма исчезла. Мужчина встал, сжав кулаки и думая. Он знает о негативном влиянии этой планеты на неподготовленных разумных, да еще о том, что сейчас лишь Гривус в сознании. Мари, кажется, хотел отключить подачу успокоительных. Неужели он это все специально? И ведь я в этом случае ничего не могу. Учитель, что же вы задумали? Проверить его или же проверить меня? Я чувствую, что что-то не так, голова болит. Чувствую злость от того, что так легко попался, печаль от того, что не сумел защитить Тан, что вообще попался. Снова злость от того, что я сейчас ничего не могу поделать с моими нынешними врагами. Что я могу? Все, что у меня есть. Это лишь слова и небольшая флотилия из Газанти с несколькими десятками дроидов. В остальном же я завишу ото всех. Моя судьба зависит от Дарта Сидиуса, так как именно он отдает приказы Дарту Тиранусу, который, по сути, является моим прямым начальником. Вмешательство в их планы будет решено одним приказом, как в этот раз, отправиться куда-то, где меня будет ждать западня. Только из следующей я не выберусь, а побег тоже не выход, найдут и убьют просто потому, что я слишком много знаю. Обратиться за помощью, к кому, только я сам и могу себе помочь, но я завишу от других, от этой Мари Мариус Мар, так как она обслуживает мое тело и пока иначе никак, от того же КНС, которого еще нет, а значит, и нет у меня ни армии, ни кораблей, все это лишь слова. Завишу от этого мира и от себя самого, поскольку здесь я генерал Гривус и должен сыграть свою незавидную роль. Сейчас я не самостоятельный, как бы ни хотелось это изменить, я просто не могу ничего сделать. Да еще это нападение ясно показало, что на меня идет охота, и кто знает, что в итоге решат мои начальники. Прямо как в прошлой жизни, когда вышестоящее начальство что-то там решает, а мне, в итоге, расхлебывать все, что они нарешали. Как я хотел бы все изменить, но знаю, что именно сейчас не могу, да и не быстро это все. Я вроде бы знаю, что должен делать, но не хочу. Потому что, ради чего это все, да и как я могу противостоять тем, кто владеет силой, ведь это они решают все в этом мире, пусть не все догадываются об этом. Все-таки тебе не достает опыта, мой ученик. Если пешка сдастся перед силой темной стороны, то ее все равно можно использовать, а если сможет это преодолеть, то может выйти на иной уровень, на уровень более серьезной фигуры, которую, однако, все равно будет двигать игрок, подумал Сидиус после того, как канал зашифрованной связи отключился. Он сразу сел в кресло, бросив взгляд на дроида-пилота. «Сколько еще? Выйдем из сверхсветового прыжка через 5 минут», ответил дроид, не отвлекаясь от наблюдения за приборами. Мужчина поудобнее расположился в кресле и прикрыл глаза. Он летел на Газанти, одном из самых распространенных и надежных кораблей галактики со значительными возможностями по модернизации, учитывая, что изначально его проектировали, как военный корабль. Такой не привлекал особого внимания и мог легко затеряться, в то же время являясь надежным судном. В любом случае, больше проблем создавало не путешествие на нем, а все те ухищрения, на которые пришлось пойти, чтобы обеспечить канцлеру Палпатину целых 2 дня, за которые его никто не хватится. Официально он заболел и сейчас находился под присмотром в медицинском центре, который находился под его полным контролем. Одно это уже заставляло ощущать недовольство, а ведь еще было то, что все это вызвало. Связь Дуку со своей ученицей была сильна, пусть тот, возможно, и не хотел этого признавать, ведь он ощутил угрожающую ей опасность даже в момент, когда стоило бы беспокоиться не о ней, беспокоился. Он ощутил происходящее на той планете и отправился на помощь, предварительно сообщив ему, его учителю. Так он и узнал, что пророки затеяли свою игру, довольно наглую, пусть и продуманную. Во всяком случае, все сразу стало понятно, ведь планировалось, что Гривус с Сефран Стан просто прилетят на место и расправятся с безумными сектантами, а в итоге попадают в заранее подготовленную ловушку. Более того, если бы они сумели расправиться с целью, возможно, обман и удался, вот только цель попалась слишком крепкой. Хотя, как это иногда бывало, дело могло быть лишь в одном единственном разумном, что слишком сильно поддался темной стороне и посчитал, что будущее, что он увидел, намного важнее, чем все остальное. Кронал как раз подходил на эту роль. Слишком самоуверенный, неконтролируемый, желавший изменить свой орден, часто выполнявший приказы старших по-своему. Было очень вероятно, что он решил лично исправить ненужный исход будущего или же оказался под чьим-то влиянием, что вселило в него уверенность, что он справится. Вскоре возможность разобраться с этим представится. «Граф, это хорошо, что вы взялись за ум, но если вы и дальше будете направлять его для защиты своей ученицы, это приведет к ошибкам. А значит, проблемы могут быть и в выполнении плана», — подумал Сидиус, вспомнив, как собеседник сосредоточил внимание на Гривусе, явно собираясь таким образом отвлечь его от той, кого называл своей ученицей. Мужчина продолжал размышлять, обдумывая случившееся. «На данный момент, дело в том, что он считает, будто я опасен для нее. Посчитав, что обезопасил, он поумерит свою заботу, но позже. Раз уж я решил воспользоваться его недоверием ко мне, следует быть осторожнее. Кто же на него так влияет? Неужели Гривус? В последнее время вокруг этого генерала происходит много всего, слишком много, с этим нападением. Стоит ли избавиться от него, пока не стало поздно, или же нужно узнать, что так обеспокоило пророков или того, кто все это устроил? Никто бы не стал рисковать той планетой ради убийства одного, хотя они могли просто недооценить его, что неудивительно. Корабль вышел из прыжка недалеко от планеты, пилот направил его к ее орбите и ниже. Раздался сигнал вызова, дроид включил канал связи и сразу отправил коды доступа. На небольшом экране над передними иллюминаторами возникло изображение бородатого мужчины, который после получения кода вздрогнул и выпрямился. «Владыка Сидиус, мы вас не ждали, я хочу поговорить с патриархом культа о самодеятельности, которую устроил один из ваших пророков», — проговорил Сидиус, даже с орбиты планеты ощущая, как находящиеся внизу его боятся. Его слова как будто помогли отогнать страх, и собеседник добавил более смелым голосом. «Да, разумеется, нам уже известно о предательстве Кронала и его наставника Сардоса. Площадка номер 2». «Хорошо, вскоре я спущусь к вам», — ответил мужчина, вздохнув, когда связь отключилась. Он накинул взглядом Драмундкас и задержал его в месте, скрытом грозовыми тучами, где чувствовал концентрацию темной стороны силы. Корвет начал спуск и вскоре скрылся в облаках. Стало ясно, что на планете идет дождь, и именно в этот момент началась гроза с молниями и громом. Дроид-пилот на всякий случай включил щиты. Из-за погоды и ливня снаружи лететь пришлось по приборам, но владыка Сид хорошо помнил, что должен видеть. Снаружи стоял храм, казавшийся величественным, из черного камня, но, к его сожалению, со следами разрушений как от времени, так и от более серьезных причин. По большей части он был необитаем, но в центральной, где имелась сильнейшая концентрация темной стороны, обитал культ пророков, который когда-то создал Дарт Миллениал. Орден джедаев не знал о его существовании, как на данный момент не знали о существовании этой планеты, которую Дуко удалил из их базы данных перед уходом. А ученик, скорее всего, не забыл список тех планет. Нужно принять меры, чтобы его любопытство не привело сюда, пронеслась мысль у сидящего в кресле, когда его физические чувства позволили понять, что корабль, наконец, коснулся земли, точнее каменного покрытия небольшой площади, которая когда-то служила двором внутренних строений храма, а теперь использовалась, как посадочная площадка. Он встал, поправил плащ и направился к выходу, к площадке, которая по нажатию кнопки стала опускаться. Как только образовалась щель, подул холодный ветер и снаружи стал слышен гром, появились молнии и шум дождя. Несмотря на неприятную погоду, неподалеку от корабля уже стояла целая делегация встречающих. Он прошел к ним, не обратив внимания на почти неслышные приветствия, и направился ко входу в храм. Так больше десятка разумных в черных плащах с накинутыми капюшонами прошли небольшое расстояние до входа в каменное здание, которое из-за дождя было практически не видно. Но открытие ворот выделилось лучами света. Внутри имелся большой освещенный зал, на противоположной от входа стороне была широкая лестница, по бокам от которой раньше стояли какие-то статуи, но сейчас они были обрушены. «Владыка Сидиус», — проговорил пожилой и дряхлый старик в черном плаще. Теперь было видно, что члены культа носили плащи, сверкающие звездами, из-за чего их как будто окутывало звездное небо. Мужчина поклонился вошедшему, хотя свой страх довольно хорошо скрывал, и продолжал. «Простите нас за этого проходимца. Кронал пошел против нас, пошел против вас и ваших планов и совершил это. Вмешался в ваши планы и попытался без одобрения совета ликвидировать то существо. Его подговорил Сардос, его мы тоже схватили. Они «Приведите их», — холодно ответил гость, хотя по его виду и отношению к нему окружающих можно было подумать, что именно он тут хозяин, а стоящие рядом — гости. Он также добавил тихо: «И принесите мне что-нибудь выпить, это погода». Тут же возникла небольшая суматоха, пока несколько культистов выслушивали слова более старших, после чего быстро куда-то убежали. Как помнил Сидиус, в той стороне располагались камеры для заключенных, пыточные и клетки для подопытных существ. Через некоторое время раздались громкие ругательства, звон цепей и стуки. Из бокового коридора, что вел в зал, тащили мужчину. Его тащили по каменному полу, за цепи, что были прикованы к рукам, а после него оставался кровавый след от побоев и ран. Судя по виду, он не сдался без боя при захвате, а после с него содрали почти всю одежду, оставив в порванных штанах, и уже успели начать допрос. Вместе с этим откуда-то прибежала девочка лет 10 с подносом в руках, на котором стояла бутылка вина и множество кубков, примерно на количество всех присутствующих. Следом за первым пленным притащили второго, но более тихо, скорее всего, потому что на нем буквально не осталось ни одного целого участка. «Владыка, один из предателей умер, бросился на нас, когда...» Начал мужчина, что тащил второго пленного тоже при помощи цепи, судя по виду, почти оторвав руку. Сидиус выставил вперед руку с растопыренными пальцами, и говорившего ударили молнии силы, отбросившие его в ближайшую колонну. Судя по неестественному положению спины после падения, он ее сломал. Гость произнес, подходя ко второму предателю: «Я так понял, это лишь они. Они все это осуществили, без вашего ведома, решили убить разумного, на которого у меня были определенные планы». «Да, владыка», — ответил один из культистов, видимо, член совета, который, во главе с патриархом, управлял организацией. Патриарх Лырдис недобро посмотрел на него, после чего добавил: «Да, мы приносим вам глубочайшие извинения и готовы понести соответствующие наказания. Вы его понесете, но сначала я хочу знать, что такого они вдвоем увидели, что решили пойти против меня». Сидиус взял бокал вина и отпил, а девочка стала раздавать остальные другим присутствующим. Можно спросить у него, но он, возможно, не сможет ответить, у него выбиты зубы и сломана челюсть. «Если бы не наши действия, то он мог нанести еще больший ущерб вашему плану», — ответил патриарх тихо, позволив себе улыбнуться. «Раз так, то я позже проведу допрос, а вы», — мужчина окинул взглядом присутствующих, — «хорошо сработали. Действия этих двоих не нарушили моих планов в этот раз, но могли сделать это в следующий. Считайте, что вам повезло. Спасибо, владыка. Спасибо, что простили. Спасибо, спасибо. Мы не подведем. Эти предатели опозорили нас», — заговорили окружающие. Страх, который обуревал их все это время, стал исчезать. Многие, но не все, воспользовались присутствием служительницы с вином и, взяв бокалы, отпили из них. «Мы не подведем вас, как и обещали», — проговорил патриарх менее напряженным голосом. «Тогда выпьем за то, что все разрешилось с минимальными потерями», — проговорил Сидиус, дав знак. Сардас получил свой кубок, смотря на него с некоторым подозрением, но когда увидел, что собеседник отпил из своего, также сделал глоток. Гость вновь окинул всех взглядом, двое мужчин не стали пить, возможно, не одобряли алкоголь или были более внимательны. Он произнес более громко, чтобы слышали все, и бросил кубок на пол. «А теперь я хочу знать, что вы такого увидели о генерале Гривусе, что заставило вас действовать так опрометчиво. Или же видение касалось чистки с именем Сефранстан? Что? Простите, владыка, вы в корне ошибаетесь», — и проговорил патриарх, когда, ощутив что-то неладное, обернулся. Его люди начали кашлять и как будто задыхаться, в основном те, что выпили вино первыми. Они падали на пол и начинали слабо подергиваться, при этом начав глубоко и медленно дышать. После них падать стали уже те, кто выпил позже. Кто-то успел что-то вытащить из карманов, но упал. Двое мужчин, которые не пили, стали пятиться назад со страхом на лицах, после чего выхватили световые мечи. Но в этот момент одного из них ткнула кинжалом в спину девочка, он с криком схватился за поясницу и упал, а Сидиус, выставив руку вперед, поднял второго в воздух. Тот начал задыхаться, выронил меч и стал хвататься за шею, пытаться сопротивляться, но у него не выходило. Когда он почти не подавал признаков жизни, упал на пол, но, судя по всему, был еще жив. «А теперь повторяю свой вопрос. Что вы такого увидели, из-за чего решились предать меня?» — спросил Сидиус вновь и уже лежащего собеседника. «Яд в вине не убивал, а лишь парализовывал нервную систему, потому все упавшие были живы, но не могли двигаться и медленно соображали. Эхо, немых», — проговорил мужчина, прилагая для этого все свои усилия, так как понимал, что от этого зависит нечто большее, чем просто жизнь. «Да неужели, чтобы поберечь время?» — поясняю. Кронал, мужчина щелчком пальцев освободил лежащего пленного от оков, и тот, несмотря на раны, стал пытаться встать, когда понял, что ваш план терпит фиаско, принял самое правильное решение, связался со мной и все рассказал. «Хорошо, что ваша планета совсем рядом от той, где вы устроили нападение, не так ли? Я очень разочарован вами, тем, что вы решили что-то делать, не посоветовавшись со мной. Из-за вас могли быть серьезные проблемы, да и кто знает, к чему ваша самодеятельность приведет. Не зря я не поверил вам при нашей первой встрече и принял меры, чтобы иметь возможность избавиться. Не беспокойтесь, этот яд не убьет вас, так как вы еще нужны, точнее не вы, а ваши способности. Галактика многое потеряла бы без них». Раздался сигнал вызова, и мужчина нажал кнопку на напульснике под рукавом, услышав доклад. «Господин, отряд Эпсилон заходит на посадку и поступает в ваше полное распоряжение. Госпожа Мари просила передать, что все касательно проекта предсказатель подготовлено, но, в связи со смертью предыдущего подопытного материала, она не гарантирует успех». «Хорошо, я сам этим займусь. Садитесь рядом с храмом. Прежде чем заняться киборгизацией наших друзей-пророков, устройте зачистку всей территории. На нее у меня тоже есть планы», — ответил Сидиус, после чего отключил связь. Окинув взглядом израненного Кронала, который все же встал и с видом полной покорности смотрел на него, усмехнулся и добавил: «Сообщишь о том, что выяснил, позже. Надеюсь, твое нынешнее состояние послужит тебе уроком, а если не послужит, то, возможно, с тобой будет то же самое, что вскоре и с ними. Как тебя зовут, девочка?» Он присел на корточки перед девочкой, которая продолжала держать в руках поднос с отравленным вином. Она, как будто не замечая страха и попыток что-то сделать у лежащих вокруг, тихо, как будто стесняясь, ответила: «Сарис. Ты способная девочка, Сарис, вся в отца». Он посмотрел на стоящего рядом мужчину, прекрасно зная об их отношениях между собой. «Помоги ему, а то кровью истечет, нехорошо получится». «Да-да, сейчас», — ответила девочка и куда-то убежала. «Кронал, похоже, ты все-таки получишь так желанный тобою пост, правда, в несколько ином качестве», — встал Сидиус и вновь, осмотрев зал, добавил для тех, кто еще пытался сопротивляться своей судьбе, специально, чтобы ощутить накатившийся на них страх: «А вы, господа, будьте уверены, то, что вам отрубит руки и ноги, мелочи по сравнению с тем, что будет дальше. Галактика огромна, и если я хочу повлиять на нее, то у меня должна быть железная воля, цель, способности и возможности этой цели достичь. Вот только сейчас, после всего случившегося, я не чувствую, что что-то могу. Прямо как тогда, после месяца, проведенного на Джианазисе. Неужели так глупо себя вести меня заставляет любовь, или же что-то другое, на что я не могу повлиять? Как же это все непонятно и непросто. Хочется сбежать, да и даже этого сделать нельзя. Что же мне делать? Очень скоро армии света ордена джедаев станет известно, что мы находимся здесь». «Кхе-кхе», — произнес Гривус, окинув взглядом сидящих за столом членов совета сепаратистов. На мгновение ему показалось, что что-то здесь не так, но тут же его отвлекла от этого чувство необходимость продолжать свою речь. «Я отправляю вас в систему Мустафар на дальнем рубеже. Там у нас есть хорошо укрепленная база и находится один из резервных флотов. Там вы будете в безопасности. Уверены, Хаэм?» Как будто с возмущением в голосе произнес вставший Нутганрей. Он был в доспехах, из-за чего походил на двух телохранителей, что стояли позади, и имел красный киборгизированный глаз. Так же, как обычно в ситуации, когда боялся, держал одну руку на рукояти бластерного пистолета, что был в кобуре справа, что в очередной раз начинало нервировать и пришлось подавить желание врезать ему по глазу. Неймодианец продолжил тем же тоном: «Канцлер органа выскользнула из ваших лап, а без графа Дуку вы не обеспечите нам безопасность, джедай. Советую вам радоваться, вице-король, что вы сами не оказались в моих лапах», — ответил он, сжав и разжав свои когтистые пальцы перед собой. Гарни и остальные члены совета, включая герцогиню Сатин, подались назад, Промолчав, убедившись, что больше никто не хочет высказать свое ценное мнение, он добавил, направившись к ожидающему тактическому дроиду: «Ваш корабль ждет». Он подошел к дроиду, но не успел ничего сказать, так как закашлялся, из-за чего даже согнулся, думая: «С тех пор, как не стало Мари, меня латают все хуже». Выходит, она не врала, когда говорила, что является лучшим специалистом. Он ощутил приближение кого-то знакомого, а после услышал, что четверо калишцев, что были его телохранителями, активировали свои силовые пики. Тут же раздался до невыносимости знакомый голос: «Ну привет». Гривус обернулся и увидел на той стороне стены из телохранителей того, кого, если честно, не ожидал тут увидеть. Усмехнувшись под маской, сказал: «Генерал Кеноби». Со всех сторон сразу начали подходить дроиды Коммандоса F2, беря джедая на прицел, но тот выглядел совсем не испугавшимся. Отчасти потому, что нижняя челюсть у него была искусственная, а один из глаз, очень похожий на гонорея, был красным имплантом. Мужчина был в доспехах, стилизованных под доспехи джедаев прошлого, а в руке у него был фиолетовый клинок. Видя, как солдат вокруг становится все больше, казалось, что он поступил глупо и опрометчиво, решив, что справится в одиночку. «Да вы и впрямь обделены умом», — сказал Гривус, не сумев сдержать смех. Он добавил, при этом отдав дистанционную команду окружающим дроидам стоять на месте, убить его. Четверо калишцев направились к противнику, держа оружие наготове. Джедай начал отступать, но в какой-то момент вытянул руку вверх. С потолка упала внушительного размера кондиционирующая установка, придавив троих телохранителей, отчего из-под нее брызнула кровь. Четвертый успел отскочить, но тут же бросился в атаку. Оба противника обменялись серией ударов с такой скоростью, что было трудно заметить, в какой момент Кеноби отрубил противнику руку. После того, как тот лишился оружия, прошел мимо, резким взмахом снеся голову. Дроиды вокруг сразу сделали несколько шагов вперед, взяв джедая на прицел, но не стали стрелять по очередной дистанционной команде. «Отойдите, я сам разберусь с этим отродьем силы», — произнес Гривус, сбрасывая плащ и раскладывая две своих руки на четыре. «Генерал, сдавайтесь, у вас уже нет союзников и тех, кто мог бы вам помочь», — проговорил Кеноби уверенным голосом. Возможно, его слова как-то были связаны с тем, что пропала связь с дроидами, охранявшими совет. «Глупец, я избавился от своих слабостей еще на орбите той неизвестной планеты», — произнес он ответ, сразу поняв, что противник будет пытаться отвлечь его попытками надавить на душу. Взяв в каждую из своих четырех рук меч, он включил их, и с тех пор убил немало таких, как ты. «Нападай, сегодня вы умрете, генерал». Джедай сделал шаг назад и, встав в боевую стойку, отвел одну руку назад, выставив ту, что с мечом, вперед, и об этом никто не будет знать, подобно тому, как теперь никто не знает о той, кого вы убили тогда. «Не смей говорить о ней, я любил ее, но у нас ничего не могло быть, а если бы она осталась жива, то потом страдала бы. Я страдал бы, если бы джедаи или ситхи попытались воспользоваться ей, чтобы шантажировать меня», — взревел киборг и бросился вперед, раскрутив перед собой мечи. Его обуревали злость и гнев за то, что этот человек вспомнил об этом, за то, что вспомнил об этом сейчас и даже через прошедшие 20 лет кто-то пытается надавить на него через нее. Враг нанес колющий удар, но не с целью нанести ущерб, а для того, чтобы остановить вращение клинков, что у него получилось. Гривус сразу высвободил один из них и нанес колющий удар сверху, но противник присел и избежал его, перекатившись в сторону. Ушел от еще одного удара и атаковал со спины. Удар пришелся в район поясницы, но покрытая царапинами и вмятинами броня из бискара выдержала удар. Калишец развернулся с целью прорубить его двумя мечами сразу, но враг, используя силу, прыгнул вверх и, сделав кувырок через него, приземлился с другой стороны. Он ждал нечто подобного, а потому, когда джедай приземлился, то увидел, что киборг уже стоит, готовый встретить атаку с этой стороны. «Вперед, вперед, вперед!» Раздались голоса, приглушенные шлемами, одновременно с синими выстрелами из бластеров. Оба посмотрели в сторону ворот в ангар. На верхнем уровне как-то оказалось множество штурмовиков в белой броне. Они при поддержке пяти джедаев в доспехах, похожих на те, что носил Кеноби, спустились в ангар по веревкам и завязался бой с дроидами. Дроиды практически одновременно повернулись в их сторону и бросились в атаку с целью контратаковать и не дать закрепиться здесь. «Ха-ха, твоя армия здесь, но ты должен понимать, что ты обречен. Вы столько времени пытаетесь убить меня, что мне уже не интересно», — начал Гривус, вновь раскручивая два верхних меча и начав подходить ближе. «У нас есть за что сражаться, генерал», — вновь уверенным голосом ответил собеседник, хотя начал отступать. «А за что сражаетесь вы? За деньги? За власть? Или, хотите сказать, за свободу? Я...» Внезапно он не нашел, что ответить. Он вспомнил тот день, когда для него словно наступил переломный момент. Тогда он мог продолжить жить так же, как и жил с момента, как попал в этот мир, делая то, что умеет, на основе своих знаний, потому что у него получалось и в этом виделся какой-то смысл. Это он и выбрал. Согласившись на ту силу, которую могла предоставить ему темная сторона, которую могла предоставить злость, на все, что его окружало по причине, что именно из-за этого всего он и потерял ту девушку. Но сейчас, когда ему задали вопрос, все это время считая, что живет так, как хочет, он понял, что что-то тут не так. Кеноби воспользовался мгновением замешательства, подался вперед и, просунув руку между клинками, использовал молнию силы, ударив в грудь киборга. Тот отлетел от удара, по телу пошли судороги, от которых он выронил мечи. Два упали вниз, еще два откатились в стороны, прорезав пол. Джедай сразу подскочил ближе, видимо, опасаясь, что противник встанет, но тот не вставал, просто не мог, поскольку у него перегрузились предохранители, отчего он временно не мог двигаться. «В итоге, генерал, вы одинокий злодей, который причинил многим разумным столько зла, а ради чего это? Вы должны жалеть о своем выборе», — прокричал Кеноби, встал над ним и прицелившись острием светового меча прямо в правый глаз. «Вы, я ни о чем не жалею, я попал в этот мир и прожил эту жизнь, я», — начал Гривус, понимая, что это конец, но не боясь смерти и не позволяя себе жалеть о выборе, который когда-то давно сделал, всегда не позволял и откладывал на потом, держа эти сомнения где-то в глубине души. Он со злостью закричал: «Я ни о чем не жалею, ни о чем». Клинок резко воткнулся в глаз, и наступила темнота и тишина. «А!» — встрепенулся Гривус, вскочив и попытавшись встать на ноги, но уже в момент падения вспомнил, что одна из них не держит. Упав с грохотом собственного тела, да еще и задев какой-то аппарат, который с не меньшим грохотом упал, он не удивился, что тут же в помещение вбежали 4 колешца и 2 дроидов. «2. Генерал, генерал, с вами все в порядке?» — спросил один из колешцев, если он не ошибался, Зерн, нагнувшись к нему и помогая встать. «Все в порядке, сон приснился», — ответил он, садясь на свою кровать. Заметив некоторое напряжение у охранников, добавил, поняв причину такого поведения: «Ничего серьезного, не так, как на Кале. После смерти Рандеру, они мне больше не снились». «Ясно. Если что, мы в коридоре», — произнес собеседник, уже развернувшись к выходу, но повернувшись, протянул чип. «Это передал вице-король Нут Ганрей. Просил сказать, что не любит неоплаченных долгов и потому хочет, чтобы вы связались с ним, как только сможете». «Спасибо», — ответил Гривус, положив небольшую пластинку на столик. Он осмотрел помещение и задержал взгляд на Тан, что по-прежнему мирно спало в бактокамере, и задумался, опустив взгляд в пол, что это за частично скопированная из фильма фигня была, какой-то недобрый сон. Да еще, может, это из-за крови Сайфа Диаса, или мне действительно было видение, как тогда на Кале. Хотя, если подумать, все в этом мире завязано на силе. Это знак или действительно фигня? Стоп, а! Он вновь прислушался к своим ощущениям и воспоминаниям. Когда шел этот сон, краски вокруг как будто сгущались, он ощущал гнетущую, сырую тьму, как в тот момент, когда в первый раз оказался на планете внизу. Это частично мешало ему во время сна понять, что что-то не так. Он как бы знал это, но в то же время не обращал внимания. Это казалось каким-то наваждением, и он как будто согласился с тем Гривусом, что был там, несмотря на его плохой конец, а потом что-то случилось, что-то как будто осветило его светом в этих сгущавшихся красках, и теперь он сидел и пытался вспомнить, что именно. Та девушка с базы сектантов, она, я убил ее, но она как будто была счастлива от этого и, помню, тогда у меня как будто на какое-то время появились силы сопротивляться этой тьме, так как я не хотел ее убивать и чувствовал это. Нет, что же тогда, в этом странном сне казалось, что, в нем я тоже был здесь и здесь же расстался с Тан, убив, и потом жил дальше, без проблем сражался, что-то делал, но ради чего, подумал Николай, вновь посмотрев на девушку. Неужели это из-за этой планеты? Я пробыл-то на ней недолго. Тан, что же мне делать-с? Внезапно он увидел, что она открыла глаза и смотрит на него. Он же просто сидел и смотрел на нее. Стало ясно, почему отступила тьма и почему ранее она не захлестнула его. Не от того, что он толком не знал, что это. Дело было в том, ради чего он сражался на той планете. Ради чего убивал и ради чего сейчас ему хотелось бы жить дальше, справляться с трудностями и невзгодами. В то же время он ясно понял, не в последнюю очередь благодаря этому странному сну, что если будет с ней, то она будет в опасности, да и не могут они быть вместе, во всяком случае, на данном этапе в данное время. А он все ломал себе голову над этим, сам того не замечая, вел себя то глупо, то вновь начинал думать головой, постоянно терзал себя и не понимал, почему и зачем. Откладывать все на потом, это, конечно, хорошо, но когда-нибудь придется отвечать за то, что сделал или не сделал. Значит, надо решить сейчас, и я. Се Франс Тан, мы не можем быть вместе, но я буду беречь тебя независимо от того, как будут оберегать тебя другие. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь сказать, смогу ли объяснить, но я, похоже, влюбился. Глупо, да. Раз оно есть, значит, возможно, подумал он, просто смотря на нее, и казалось, что она его понимает, говоря это своим взглядом. Отчего-то то, что ощущалось, как гнетущее давление, от которого побаливала голова, прошло. Он ощутил некоторую свободу и в то же время почувствовал, что теперь знает, что и ради чего будет делать. Конечно, все это было непросто, и впереди еще будут проблемы, но именно сейчас он знал, что все это время не давало ему покоя. В голове пронеслась мысль, пока он по-прежнему не отрывал взгляд от ее глаз. Возможно, поэтому я здесь. Угробил свою жизнь там, а здесь могу спасти свою же угробленную жизнь. И все-таки дело в планете или в чем-то еще. Я знаю, что я очень красивая, но, может, ты все-таки позовешь врачей или просто выпустишь меня. Раздался голос Тан через динамики бакта-камеры. Что вообще произошло? Ты убил этих двух, что говорили по громкой связи. Не совсем. Понимаешь, Тан, начал он, но тут двери в помещении открылись, и к ним вошел Дуку. Он хотел встать, даже поднялся, но тут же чуть не упал и сел обратно. «Спокойней, генерал. Ваше тело повреждено, давайте дождемся миледи Мари». Он посмотрел на девушку, что находилась в бакта-камере почти голая. Мимо него прошли два медицинских дроида, направившись к ней, а он добавил: «Как самочувствие, ученица?» «Пока трудно сказать, учитель. Я подвела вас, снова. Начало часка, но была перебита. Нет, ты здесь ни при чем, а генерал показал мне и кое-кому еще то, что мы не зря вложили в него такие ресурсы», — заговорил граф, явно старясь поддерживать холодный тон и строгость, но при виде очнувшейся и разговаривавшей ученицы все же на мгновение улыбнулся. «Мне сообщили, что пророки использовали подставную секту, которая действовала от их имени. На нее вы и вышли, но это была ловушка. С ними покончено, на этот раз меня заверили, что точно. Сейчас мы отправляемся на Дженезис. Пока отдыхайте, поговорим позже. Там я сообщу о дальнейших планах». Он развернулся и вышел, похоже, чтобы случайно не показать больше чувств, чем положено. Девушка проводила его взглядом, в этот момент открылась крышка камеры, и она, поднявшись наверх, высунула из нее голову и, увидев на кровати часа и расширив глаза, произнесла: «Что с моим братом?» Один сектант отрубил ему руку, когда он меня, начал Николай, не сразу поняв весь смысл ее фразы, но тут замолк на несколько мгновений. «Что? Стоп, что за хрень? Когда он стал ей братом? Этого не было в каноне. Это, конечно, многое объясняет, но, что это за хуйня, вашу мать, блять?» «Да, звездолеты изменились», — произнес высокий мужчина в балахоне без рукавов, осматривая колчан. Как он и предвидел, они нашли его на базе глупцов из обезумевшей секты. Разобраться с охранявшими его дроидами не составило проблем, хотя их сдвоенные бластеры на руках несколько удивили. То, что их вылет с планеты никто не заметил, он тоже предвидел, потому-то и отправил большую часть своих братьев с сестрами в бой, чтобы те еще больше отвлекли внимание от него и ученицы. Они погибли на планете, что решало сразу множество вопросов, от обычной конкуренции до вероятности обнаружения через исчезновение целой группы разумных. А так все считают, что он и все, кто были с ним, погибли на той треклятой планете.